Одной из самых больших радостей в старости на родине было его избрание почетным гражданином Оденсе в декабре 1867 года. Ответ поэта на письмо муниципального совета с извещением об этом показывает, как глубоко тронула его эта честь и с каким скромным достоинством он воспринимал свой жизненный успех. Сегодня вечером я получил послание уважаемого муниципального совета и спешу выказать свою глубокую благодарность. В вашем лице, милостивые государи, мой родной город оказывает мне такое признание, такую честь, о которой я не мог даже мечтать. В этом году исполняется 48 лет с тех пор, как я бедным мальчиком покинул родной город. И вот теперь, полного счастливых воспоминаний, меня, как любимое дитя, принимают в отчий дом. Вы поймете мои чувства. Я был вознесен не из тщеславия, а милостью Бога за те тяжкие часы испытаний и многие благословенные дни, которые Он мне отпустил. Примите мою самую сердечную благодарность. Я радуюсь возможности в назначенный день 6 декабря, если Бог даст мне здоровье, собраться вместе с моими благородными друзьями в милом родном городе. С благодарностью, уважающий вас, Андерсон. Когда он приехал туда, на железнодорожном вокзале его встречал епископ, у которого он гостил во время своего пребывания. В знаменательный день собрался весь город. Детей отпустили из школ. Люди толпились на улицах, чтобы хоть издали увидеть великого писателя. Всюду развевались флаги. Андерсон просто заболел от напряжения. Когда утром он в сопровождении бургомистра и начальника полиции пришел в ратушу для вручения диплома, то был настолько ошеломлен потоками людей, приветственными выкриками, музыкой и всей праздничной суетой, что сказал своим спутникам: «Сколько мужества должно быть у человека, идущего на казнь! Мне кажется, я понимаю его ощущения». Во время церемонии вручения он был так взволнован, что еле стоял на ногах, и не лучше чувствовал себя в 4 часа на торжественном обеде в ратуше. Было произнесено много речей, на которые ему пришлось отвечать. Его попросили прочесть несколько сказок, а потом подвели к открытому окну, чтобы полюбоваться огромным факельным шествием его чести. Теперь он наяву пережил то, что в детстве нагадала ему старуха. В Оденсе будет иллюминация в его честь. Этот эпизод Андерсон никогда не забывал упомянуть в своих автобиографиях. Последний раз в сказке моей жизни, которую, конечно, читали в Оденсе. И не было ничего естественнее, чтобы жители его родного города помогли предсказанию сбыться. Это была большая честь, но удовольствие доставило весьма сомнительное. По натуре нервной, поэт с трудом переносил душевные потрясения. А вдобавок ко всему он простудился, его мучила подагра. А по дороге из Копенгагена началась зубная боль, преследовавшая его многие годы. И по мере того, как в зале ратуши становилось жарче, она все усиливалась и стала просто невыносимой, когда он подошел к открытому окну смотреть на факельное шествие в морозном декабрьском воздухе. Он с удовольствием наслаждался бы блаженством этих минут, как он впоследствии писал, но не мог. Он видел по тексту песни, как много куплетов еще осталось спеть, прежде чем я буду избавлен от этой пытки, на которую из-за моих зубов обрекал меня холодный воздух. Он как следует прочувствовал, что он всего лишь несчастный смертный, скованный земной немощностью. Больших эпохальных событий в последние 25 лет его жизни не произошло. Неудачная война 1864 года произвела на него ужасные впечатления. Но он не имел возможности проявить такую же активность, как в 1848-1850 годах. И важнейшим последствием войны лично для него стало то, что во время путешествий он уже не навещал своих немецких друзей. «Я не могу и не хочу быть среди немцев», — писал он. Однако с течением времени в его личной жизни наметились другие, более важные изменения. Он все больше и больше страдал от одиночества. Хотя неисправимо богемный писатель стремился к полной свободе передвижений, все же он не мог избежать сознания того, что не имеет своего очага. С тех пор, как он молодым человеком был принят в семью Колинов, Дом старого Йонаса Коллина был постоянным центром его существования.